Глава 13. И вот он настал, день финала королевского отбора. Солнечный, яркий, по-летнему жаркий. И если закрыть глаза на воронки от магических взрывов, испещрившие королевский сад и превратившие в месиво дорожки и заботливо взращенные цветы, и не смотреть на черные выщербленные в стенах центрального крыла, то это был прекрасный день, от которого я ждала очень много. Вернее, одного – исполнение моего самого заветного желания. Правда, спать мы с Лили легли лишь под утро, когда солнце давно уже встало, окрасив в золотисто-розовые, закованные в ледники вершины сундарских скал, а я исходила каминный зал вдоль и поперек, не находя себе места из-за тревоги за Риона. И даже луна не могла меня успокоить. Наконец наши мужчины вернулись, сообщив, что дело сделано, заговорщики пойманы и брошены в темницу, и к их допросам вот-вот приступят королевские дознаватели. Да, были пострадавшие среди защитников старого замка, но их быстро поставят на ноги. Об убитых и раненых среди нападавших рассказывать нам не стали, да и мы не особо спрашивали. Знали только, что победа Брантам далась довольно легко, потому что они оказались готовы к вооруженному перевороту. Довольно быстро подавили его внутри старого замка. Правда, с высшими магами среди заговорщиков пришлось повозиться. В то время как отряду, состоявшему не только из драконов, но и из демонов, которому Афрус Брант открыл проход через защитный купол, ударила в спину поджидавшая их королевская гвардия. За несколько часов все закончилось. Слова Риона и короля Асмуса, присоединившегося к сыну чуть позже, обитатели каминного зала встретили бурными аплодисментами. Правда, не все, часть из них сладко спала, опустошив все найденные в буфете запасы красного вина. Король, усмехнувшись, подхватил свою королеву на руки и ушел с ней через портал, и мы с Лили тоже не стали задерживаться. «Вам стоит отдохнуть, сейчас же ложитесь», — приказал Рион, когда мы очутились в моих покоях, после чего намекнул, что угроза миновала, и мы вполне можем ночевать каждая в своей комнате. На это упрямая подруга, осмелевшая после пары бокалов вина, заявила принцу, что спать вместе мы будем ровно до тех пор, пока она не выдаст меня замуж, только тогда ей станет за меня спокойнее. Так ему и сказала. Рион, усмехнувшись, пообещал, что это произойдет довольно скоро, после чего они с Видаром ушли, а мы стали укладываться, гадая, что принесет нам завтрашний день, вернее, уже сегодняшний. И грянули фанфары, приветствуя появление в переполненном тронном зале пятерых избранниц принца Улайда, одетых в белоснежные платья с одинаковыми золотыми диадемами в высоких прическах, подарком Риона за пережитое этой ночью. Мы ступали по расстеленной красной ковровой дорожке, ведущей к трону. Я шла за Хариссой, разглядывая темную узкую спину демоницы, и размышляла. Есть же такие люди, вернее демоны, которые выкрутятся из любой передряги. Даже из этой, когда Хариссу подозревали в причастности к заговору, но никому так и не удалось доказать ее связь с Афрусом Брантом. Потому что Харисса попросту исчезла из бального зала и появилась лишь тогда, когда все уже закончилось. Заявила, что просидела, забившись в угол где-то в девичьем крыле, напуганная взрывами, криками и магическими сполохами. Но я была уверена, Хариса благоразумно дождалась победы одной из сторон, чтобы примкнуть к выигравшим, потому что такая своего не упустит. Вот и сейчас она спокойно себе шагала по ковровой дорожке, не спуская глаз с принца, дожидавшегося нас на возвышении рядом с троном, где уже заняла свое место королевская семья. Все Бранты были в серебристо-серых одеждах. Я тоже смотрела на Риона и не могла оторвать от него глаз. Сосредоточенный, спокойный, желанный. Все еще не мой, но я очень надеялась, что Рион это скоро исправит. И эта мысль делала меня счастливой. Наконец остановились, выстроившись в одну линию рядом со ступенями, ведущими к трону. Уверенно, все девушки смотрели только на принца, но, к моему удивлению, рядом с троном появился еще и Видар, Патрик и даже Элмер Хорт в парадных одеждах. Надо признать, это было довольно неожиданно, потому что после завтрака, который принесли в наши покои, Лили посвятила меня в то, что должно произойти в финале. Конечно же, она прочла это в свитке, присланном ей вместе с приглашением на отбор, а потом еще раз перепроверила в умных книгах. По ее словам, как только отзвучит гимн Улайда, король подаст знак «начинать», а архимаг Растен объявит о том, что принц готов сделать свой выбор. Рион станет называть имена девушек, прощаясь с каждой из них. Так долго, пока в ряду избранниц не останется всего одна. единственная, которой он и сделает предложение руки и сердца. Но когда в тронном зале установилась тишина, и собравшиеся придворные и высокопоставленные гости приготовились услышать выбор принца, и пусть пращур-дракон подтвердит искренность его слов и намерений, вместо Риона вперед вышел Видар Брандт. На младшем брате наследного принца была черная парадная мантия со знаками высшего магического отличия, знак архимага на плече. Остановился, рассматривая небольшую бархатную коробочку в своих руках, словно недоумевал, что же это такое и что он вообще здесь делает. Вот и присутствующие в тронном зале тоже недоумевали. Загудели, обсуждая, что бы это могло означать. Зато Лили догадалась сразу же. До боли сжала мою руку, впиваясь в нее острыми ноготками, на что я терпеливо улыбнулась. Потому что и мне сразу же стало ясно. Растерянный Видар Брандт стоит там по ее душу. «Я не слишком хорошо умею облекать слова в красивые обертки», — начал он, когда не без помощи архимага Растена в тронном зале все же установилась тишина. «Если, конечно, это не касается магии», — добавился с мешком. Самый молодой архимаг Улайда заметно нервничал, хоть и пытался это скрыть. «Поэтому я буду краток. На королевском отборе я встретил ту, которая стала для меня дороже собственной жизни. Потому что, как оказалось, в ней и есть смысл моей жизни. И я надеюсь, что она останется со мной навсегда. Именно поэтому, пользуясь милостивым разрешением своего брата», — он с улыбкой посмотрел на Риона, на что тот одобряюще кивнул, затем перевел взгляд на Лилли. — «я хочу попросить руки одной из его избранниц». Зал охнул. Моя подруга покачнулась, потому что... «Лилли Анденг, принцесса Триерса, выйдешь ли ты за меня замуж?» — спросил Видар скучающим тоном, словно боялся. Глупый, неужели он боялся, что она ему откажет? Распахнул коробочку, внутри которой блеснул золотом обручальный браслет, и зал вздохнул восхищенно. Затем Видару захлопали, застучали ногами, закричали одобрительно, потому что Лилли, счастливо выдохнув, сорвалась, кинулась навстречу своему архимагу. Бежала так быстро, словно за ее спиной выросли крылья. И каждый раз, когда ее нога касалась мраморного пола, ввысь взлетали магические огни, переплетаясь, создавая удивительной красоты узоры, чего там только не было, и фантастические цветы, и разноцветные птицы, и многокрасочные бабочки с сияющими крыльями. Я не знал, кто из этих двух сумасшедших магов устроил подобное представление, но оно показалось мне незабываемым, бесконечно трогательным. Настолько, что я стоял, раскрыв рот, чувствую, как из глаз катятся слезы счастья. Затем, после восторженного «да» Лилли, они стали целоваться, укрывшись от посторонних взглядов внутри золотистой непрозрачной сферы. Когда она все же распахнулась, внутри уже никого не было. И я, снова расчувствовавшись, всхлипнула. Но они ушли, а мы остались, дожидаясь продолжения королевского отбора. Четыре избранницы принца Улайда, одна из которых вот-вот станет его невестой, а в ближайшем времени и женой. Только вместо Риона следующим свой выбор сделал лорд Элмер Хорт. «Тея», — обратился он к рыжеволосой красавице, — «у нас с тобой было слишком мало времени для того, чтобы узнать друг друга лучше. Но мне его вполне хватило, чтобы понять, здесь, в старом замке, я встретил ту, которую искал всю свою жизнь. Я люблю тебя, и с позволения наследного принца Улайда я прошу твоей руки». Гул голосов в зале и аплодисменты раздались сразу же после восторженного «согласно, Тей». Определенно присутствующим в тронном зале нравилось происходящее. Они требовали еще и еще, еще больше свадеб, еще больше признаний. И пращур-дракон оказался вполне благосклонен к их просьбам. Потому что на этот раз вперед вышел Патрик Лунд. Мой Патрик. И тоже с бархатной коробочкой в руках. Я смотрела на младшего брата во все глаза, размышляя. Не доведи пращур-дракон, он сейчас сделает предложение Ислирис, потому что... Но ведь им еще рано. Ему-то всего 18, ветер гуляет в голове, а Илсе, я недавно выяснила, пару месяцев назад исполнилось 16. Какая свадьба? К тому же позади нее стоял отец, здоровенный, кряжистый лорд восточного предела, показавшийся мне скорым на расправу, и внимательно смотрел на Патрика. По мне, излишне внимательно. Словно опасался, что красный дракон из Нисмайра резким словом или неправильным делом обидит его драгоценную дочь, и вот тогда завяжется хорошая драка. Впрочем, мой брат был уже достаточно взрослым, великодушно распорядился моей рукой, отдав ее Риону, чтобы самостоятельно принимать решение, не посоветовавшись со старшей сестрой. Вот и пусть думает, как выбраться из той каши, которую сам и заварил. И он придумал. Уверенно заявил, что в Улайде встретил любовь всей своей жизни, а мы, лунды, никогда не разбрасываемся словами по пустякам. Поэтому он просит Илси Риис стать его, о, слава пращуру дракону, невестой, пока она не достигнет 18 лет, возраст, одобренный пращуром для вступления в брак. Единственное, в ближайшем будущем ей придется перебраться в Нисмайр, потому что Патрик больше не хочет с ней расставаться. Никогда. Но он уверен, что Илси полюбит его страну так же сильно, как Улайт. Замолчал, собираясь с мыслями. Потом заявил, что готов услышать ее отказ, потому что понимает, что соперник у него серьезный. Тут брат бросил быстрый взгляд на Риона, и сердце красавицы дочери лорда Восточного Предела может быть отдано другому. Но отказа он так и не услышал. Илси, пусть едва вышедшая из подросткового возраста, шагнула из строя избранниц, после чего призналась в неземной любви к Патрику Лонду и незнакомому ей Нисмайру, который она примет и полюбит так же сильно, как и свой родной Улайт. Ей все равно, где жить, лишь бы рядом с тем, кто навсегда покорил ее сердце. А дальше восторженные крики, аплодисменты и довольный лорд Восточного Предела, принимающий поздравления со столь удачной помолвкой своей единственной дочери. И еще Рион, смотревший только на меня. Потому что очередь из желающих на руки и сердца его избранниц закончилась, и настало время наследного принца Улайда сделать свой выбор. Перед ним стояли лишь мы с Хариссой, и демоница бросала на меня ядовитые взгляды. Я же стоически уговаривала себя потерпеть. Промолчать и не сорваться, потому что оставалось совсем немного. Сейчас он назовет ее имя, попрощавшись с Хариссой навсегда, после чего настанет мой черед. Но я еще не подозревала, насколько ошиблась, потому что услышала: «Керая Лунд, принцесса Нисмайра». Я растерянно вздохнула, тут же забыв, как дышать, а затем еще и потеряла дар речи, поймав торжествующий взгляд Хариссы. Покачнулась, ноги одеревенели от объявшего меня ужаса, потому что выходило, если бы Рион хотел в жены меня, то первым бы прозвучало имя Хариссы, но он все-таки решил породниться с Лафраем. Это был страшный удар. Настолько сильный и болезненный, что на короткое время я даже потеряла связь с Луной. Все мысли тоже пропали, кроме одной. Что мне делать без Риона, если я уже не могу без него? Как вернуться в Нисмайр, если я люблю принца Улайда всем сердцем? «Принцесса Керая Лунд», — повторил Рион, не спуская с меня внимательного взгляда. Мне казалось, он что-то пытается мне сказать. Достучаться до меня с помощью ментальной магии, но я ничего уже не понимала, ничего не чувствовала, кроме заполонившей меня до краев боли и ощущения потери. Наконец, кое-как пришла в себя. Вздернула голову, поклявшись, что никто и никогда не увидит моих слез. Никогда. Мы, дети Нисмайра, выше этого. Стояла, кусая губы, слушая Риону и еще немного Луну, пытавшуюся меня успокоить. Драконица уверенно заявляла, что мы никогда не расстанемся. Ни я с Рионом, ни она со Штормом, потому что истинные пары уже не разделить. И еще мне все же стоит доверять тому, кого я люблю, и кто так сильно любит меня. «Когда я увидел тебя впервые», — раздался голос Риона, — «еще в Ализее, ты стояла вот так же, с высоко поднятой головой, после чего во всеуслышание заявила, что, выбрав тебя, я познаю все оттенки ненависти. Именно в этот самый момент я понял, что ради тебя готов на все. Даже на все оттенки ненависти, лишь бы ты осталась со мной. Навсегда, Керри. Но я знал, что у меня есть время. То самое время, отведенное на королевский отбор, которое я собирался использовать, чтобы изменить твое отношение. К Улайду, ко мне и к нашему будущему браку. Я надеюсь, что его хватило, чтобы заверить тебя в своих чувствах». Установилась тишина, в которой я отчетливо слышала лишь биение двух сердец. Его и моего. И еще довольный голос Луны. «Что я тебе говорила?» — пробурчала драконица. «Я люблю тебя, Керри», — произнес Рион. В повисшей тишине архимаг Растен протянул принцу коробочку, в которой блистал бриллиантовым светом брачный браслет. «Выйдешь ли ты за меня замуж и примешь ли ты, когда настанет время, корону Улайда?» Ответ на эти вопросы я узнал в тот самый момент, когда мы с Рионом сорвались с Марского водопада. Он поцеловал меня, а я искренне пожалела, что не догадалась о своих чувствах в нашу с ним первую встречу. Не смогла понять, привыкшая к ненависти к Улайду, что Рион Брандт и есть моя истинная пара. Настало время исправлять собственные ошибки. «Да», — ответил ему счастливо, чувствуя, как уходит напряжение, уступая место любви, льющейся из моего сердца. И мой ответ утонул во всколыхнувшемся море восторженных криков. Зал зашелся в истерике, и архимагу Растену пришлось приложить много усилий, включая магические, чтобы всех успокоить. «Я выйду за тебя, Рион Брандт», — ответил улыбающемуся принцу. «И буду любить тебя всегда, в горе и радости, вне зависимости от того, что уготовил для нас пращур-дракон. Клянусь, я сделаю все, чтобы ты был счастлив и никогда не пожалел о своем выборе». Он поспешил ко мне вниз по ступенькам, в то время как я побежала к нему. А затем его объятия, обручальный браслет на моей руке, прикосновение его губ к моим и счастливый рев толпы. Мы долго не могли оторваться друг от друга, но когда это все же произошло, Рион взял меня за руку и повел наверх, к трону, где я попала в медвежье объятия будущего свекра. После этого мы искренне расцеловались с королевой Дорит. Затем я осталась стоять рядом с Рионом, потому что королевский отбор до сих пор не закончился. Оставалось лишь препятствие на пути к нашему счастью, и имя ему Харисса. «Принцесса Лафрая», — холодно произнес Рион, обращаясь к демонице. Его темное лицо казалось мне бледным, чуть ли не под цвет белого платья. Взгляд утратил былую самоуверенность, и в нем появилась обреченность. «Твой отбор закончен, но тебе придется задержаться в Улайде, чтобы ответить за убийство Сиссы Кирки и попытку отравления Лилиан Денг». Толпа загудела. «Все кончено, Харисса», — добавил Рион. «В твоих вещах нашли магические следы артефакта, убившего Сиссу». Я знал, что маги так ничего не обнаружили, но Рион произнес это настолько уверенно, что Харисса, похоже, повелась. Ее бледное лицо вытянулось еще сильнее. «Поэтому сейчас ты проследуешь за стражами», — продолжал Рион, «которые отведут тебя в комнату, где ты будешь дожидаться решения своей судьбы». «Но напоследок я хотел спросить, зачем? Почему ты это сделала? Зачем совершила эти преступления?» «Зачем?» — взвизгнула демоница. «Ах, ты хочешь знать! Глупый, глупый принц Улайд! Неужели до сих пор этого не понял?» «Объясни», — спокойно произнес Рион, «но так, чтобы я наконец-таки понял». Вместо объяснения Харисса накинулась на него с упреками. «Как ты мог? Почему выбрал ее, а не меня? Никто и никогда не будет любить тебя сильнее, чем я. Я столько раз тебе говорила, что мы будем счастливы вместе. Подумай, Рион, принц Улайда, может быть, еще не поздно». «Я уже сделал свой выбор, и это не ты, Харисса из Лафрая. При этом я никогда не давал тебе ни единого повода надеяться на ответные чувства». Ее рот исказился в болезненной гримасе. «Если бы у меня не осталось соперниц, ты выбрал бы меня. Меня, а не ее. Сисса Кирки и Лилиан Денг стояли на моем пути, поэтому мне пришлось убить первую. Вторая почему-то выжила, но это оказалось все не то. Я не сразу поняла. Не догадалась, что не Сисса моя главная соперница. Принцесса Нисмайра слишком уж искусно притворялась, изображая ненависть к Улайду. Так что даже я поверила. Мне следовало послушать своего отца, который наказал подобраться к тебе, усыпить твою бдительность, а потом...» Ее взгляд устремился на меня. «Убить Кираю Лунд!» Рион поморщился, крепче сжав мою руку. Зато толпа выдохнула возмущенно. Ближние ряды стали напирать, и Харису от расправы спасли застывшие подле нее маги в черных мантиях. «Зачем?» — вновь спросил Рион, хотя он уже знал ответ. «Как, впрочем, и я». «Потому что отец не доверял своему союзнику, называя его продажным слизняком. Поэтому он и послал меня, чтобы уже наверняка. Но я решила все сделать по-своему, и он мне этого никогда не простит. Захотела остаться в Улайде, с тобой, Рион Брандт. Решила, что тем самым спасу твою жизнь, а с Керраей разберется Афрус Брандт, и мой отец будет доволен. Став твоей женой, я бы уговорила тебя согласиться на требования Лафрая, отдать нам половину Улайда вместе с тем порталом, который так сильно нужен моему отцу». «Почему, Хариса? С чего бы мне соглашаться поделить мою страну с демонами?» «Потому что мой отец всегда получает то, что хочет. А если кто-то стоит у него на пути, то забирает, перешагнув через труп врага. Тогда что же такого в том портале, Хариса?» Рион не обратил внимания на угрозы Хариса. «Почему он так сильно нужен Осгару из Лафрая, что он даже забыл о своих притязаниях на весь Улайт, решив довольствоваться его половиной?» Повисла тишина. Все, затаив дыхание, ждали ответа Хариса, но я знала, что она не скажет. Демоны они такие. Демоны. Глупый. Глупый принц Рион. Вновь усмехнулась Хариса. «Все намного сложнее, чем ты думаешь. И очень скоро ты пожалеешь, что выбрал ее, а не меня. Все вы об этом пожалеете. Заплатите собственной жизнью, потому что мой отец всегда получает то, что хочет. И вот тогда грядет время темных богов. Именно он выпустит их на свободу и отомстит за мою смерть». Я удивилась, с чего бы это Осгару мстить за смерть Харисы, если та стоит себе живехонькая, изрыгая угрозы, предрекая всем скорейшую и мучительную смерть. К тому же казнить ее никто не собирался. У принцессы Лафрая была дипломатическая неприкосновенность, так попугали бы хорошенько. Затем выслали из страны, стребовав с Осгара компенсацию за то, что натворила его дочь. Тут демоница внезапно замолчала, затем поднесла руку ко рту, и я уставилась на огромный янтарный перстень на ее пальце. «Остановите ее!» — крикнула стоявшим рядом магом. «В том перстне яд!» Уверена, тот самый яд Инголиса, которым она пыталась отравить Лилли. Вильям успел быстрее Риона. Его заклинание сбило Харису с ног, и она покатилась по мраморному полу, опутанная магической сетью. Но подниматься не спешила. Вместо этого стала перекидываться, распутывая путы заклинаний, которые накинули на нее подоспевшие маги, росла, стремительно увеличиваясь в размерах, из-за чего белоснежное платье разошлось по швам, явив миру черное тело демоницы, а за ее спиной распахнулись огромные темные крылья. Лицо Харисы тоже менялось, вытягивалось. Сквозь волосы пробивались черно-красные рога. На руках и ногах росли синие когти, и это было жутко. Признаюсь, я никогда раньше не видела боевую трансформацию настоящих демонов, потому что наши верные союзники, Тумы, были куда больше людьми, и они почти не менялись, принимая свою вторую форму. Это же был настоящий монстр, ростом почти под 5 метров, который... Если Хариса в боевом обличии не начнет крушить все подряд, то она уж точно выпьет яд, и никто ей уже не помешает. И вот тогда с моих рук сорвалось второе в жизни заклинание стазиса. И оно вышло ничуть не хуже первого, остановив Харису на последней стадии превращения. Демоница как раз поднималась на ноги, черные крылья с малиновыми огненными молниями распахнулись над головой, вызвав у самых нервных в тронном зале приступ паники. Тут и там в толпе стали появляться драконы, усилив и так уже существующий хаос. Но на этом все закончилось, потому что Хариса застыла, попав под действие заклинания, а затем с грохотом упала на пол черным лицом вниз. Рион усмехнулся, его пальцы переплелись с моими. «Ты великолепна, любовь моя», — заявил мне. Тронный зал выдохнул восхищенно. Драконы стали исчезать, принимая человеческий облик. К Харисе спешили маги, готовые снять с ее гигантского когтистого пальца отравленное кольцо. Я же подумала. Кажется, я только что спасла своей сопернице жизнь. но Хариса вряд ли это оценит.